Глава шестая. Ну, раз здесь веселятся, значит, перепута тут нет. Видно, он и вправду дальше отправился, к непроизносимым. «Это что-нибудь неприличное?» — вдруг своим тоненьким робким голоском спросил Листик-Ластик. «Почему же это?» — возмутился Грамотей. «Ну, раз нельзя произнести, значит...» «Ничего не значит», — оборвал его Грамотей. «Это просто согласные звуки, которые пишутся, но не произносятся. В... «Д. Л. Т. Понял?» «Понял», — пропищал Листик-Ластик. На 101-й странице, там, где внизу должна была бы начинаться тема «Правописание непроизносимых согласных», никого не было. Зато на следующей, 102-й, царила паника. По странице, спотыкаясь и падая, бегали туда-сюда «Д», «Л» и «В» и кричали: «Где ты? Отзовись!» А кто-то невидимый отвечал, и в голосе у этого невидимого слышались слезы. «Да здесь я, здесь!» «Да где же ты, где?» — продолжали взывать и метаться по странице «Д», «Л» и «В». «Меня нельзя увидеть», — отвечал невидимый. «Он меня белой краской под названием «Штрих» замазал». «Я штрих стирать не умею», — вздохнул Листик-Ластик. «Тем более я уже вовсе и не ластик». «Что же теперь будет? Что будет?» — вопрошали «Л», «В» и «Д». «Ошибки будут, двойки будут, и совсем даже не по моей вине», — отвечал голос. «Ему, видишь ли, за двойки орден дадут». «Перепут!» — воскликнули Грамотей, Аля и Антон в один голос. «Ужас!» — продолжал невидимый. «Все ребята будут теперь без меня писать «местность», «грустный», «тростник» и так далее». «Это же неграмотно!» — возмутился Грамотей. «Так это буква «Т» разговаривает», — догадался Антон. «Конечно!» «И как же теперь быть?» — заволновалась Аля. «Надо ее как-то из невидимой превратить в видимую», — задумчиво заметил Антон. «Ума не приложу как», — откликнулась Аля. Но тут над их головами, откуда ни возьмись, закружились красивые синекрылые стрекозы. Они сделали круг, потом еще один, и вдруг... Кто же это когда слышал, чтобы стрекозы пели? Сверху донеслась песенка. «Свистнул зяблик на заре, что за нежный свист! Грустным утром в октябре с грустью падал лист. У реки шумит тростник, тросточки колышутся, буквы пишутся, когда вовсе и не слышатся». «Конечно! Как я сразу не сообразил! Спасибо, стрекозы!» — воскликнул Антон. «За что это спасибо?» — не поняла Аля. «Ну как же!» — продолжал радоваться Антон. «Проверочные слова. Как только находится проверочное слово, так буква становится видимой». И действительно, штрих как-то сам собой растаял, и перед ними появилась буква «Т». «Ой, как я перепугалась, что навсегда исчезну», — говорила буква «Т», радостно кидаясь навстречу своим подружкам. «Ну вот, наконец-то мы, непроизносимые, все в сборе. Хорошо, что ты догадался про проверочные слова», — обратилась она к Антону. Но как о них узнали стрекозы, навсегда останется тайной. Тут все четыре буквы «В», «Д», «Л» и «Т» взялись за руки, втащили в хоровод Алю, Антона и Грамотейку, закружились и запели. «Сердце, сердечко, местность, местечко, ненастный, ненастье, радостный, радость и счастье, солнце, солнышко, звездный, звезда, приходи не поздно, смотри, не опоздай». А буква «В» встала в центре круга и пропела соло. «Здравствуй, значит, будь здоров, здравия желаю. Для проверки мало слов, с трудом их подбираю». А буква «Т» пустилась в присядку. «В небо выплыла луна, доброй ночи, вестница. Чтоб добраться до нее, не найдется лестница». В этом слове буква «Т» для чего привешена? Правда, может, слово «лесть» тут слегка замешано. «Лучше ты не проверяй, словарю ты доверяй». «Ну, развеселились», — добродушно улыбнулся Грамотей. Аля снова завела разговор о доме. «Ну ты доволен, Грамотей? Все в учебнике, страница за страницей налаживается. Может, нам все-таки пора домой?» «Так-то оно так», — задумчиво протянул Грамотей. «Но кто сказал, что перепут еще на какой-нибудь странице не нашкодит?» «Никто не сказал», — честно подытожил Антон. «Не будет мне покоя, а второклассникам хорошей жизни, пока не выставим мы его отсюда далеко и насовсем». «Да», — согласился с ним Антон, — «только как-то он от нас все время ускользает. Приходим, безобразие его налицо, а самого нету. Лови зайца в поле». «Ты чего-то уже заговариваешься», — заметила Аля. «Поговорка другая. Ищи ветра в поле». «А я новую придумал, про зайца», — огрызнулся Антон. Аля знала, что если Антон начинает огрызаться, значит, он голодный. «Только чем его тут накормишь? Точками и многоточиями, что ли?» Аля уже снова хотела было заговорить о возвращении, как вдруг откуда-то издалека до них донеслась разухабистая, можно сказать, нахальная песня. «Приставки и предлоги скакали по дороге. Я взял и перепутал их дружную семью. Теперь они не знают, что сами означают. А я такой веселый и песенку пою». «Перепут!» — крикнул Грамотей. «Скорее бежим! Может быть, наконец-то его настигнем!» «Где Итон распевает?» — спросил Антон на бегу. «20-й параграф, на 112-й странице», — также на бегу отвечал Грамотей. «Раздел «Приставки и предлоги». Он наверняка там». «Подождите», — хныкал не успевающий за ними Листик Ластик. «Я же не могу так быстро. Я маленький». «Не отставай», — отозвался Грамотей. «Ждать некогда». «Мы пока что только на 108-й», — испуганно заметила Аля. А на 109-й странице в упражнениях было такое количество многоточий, что бежать пришлось точно по песку. Всякий, кому приходилось бегать по песку, знает, как это трудно. Ног не вытянешь. А тут еще в этих же многоточиях застрял подъемный кран, который относится к 289-му упражнению. Он перегородил дорогу так, что пришлось через него долго и мучительно перебираться. Аля даже слегка поцарапала руку. На 110-й странице опять встретилось препятствие. Натолкнулись на забор каких-то непонятно к чему относящихся слов. Закрасили, заквасили, выкрасили, выбросили. Разбираться было некогда. Все просто перелезли через забор и помчались дальше, потому что нахальная песня, как стало уже совершенно ясно, неслась со 112-й страницы. «Я всех их перепутал, всех чепухой окутал. Никто не разберется, в каких смешных словах предлоги так взбесились, в приставки превратились. А где теперь приставки? Их нет, увы и ах!» Боже, что творилось на 112-й странице! Там было полно каких-то невероятных слов. При этом все слова горько рыдали. «Какой я на стол!» — причитало одно из них. «Ужас! Что может быть уродливее у Катя? Почему я в сквер? Такого слова и в природе нет! Вящик! Вы когда-нибудь слышали про такое? Вящик! А отберег? Что, лучше, что ли?» Пришедшие просто мало сказать, что остолбенели. Они окаменели. «Какой вящик! Какая у Катя!» «Ну все», — с тоской вздохнул Грамотей, — «это конец всему. Из этого кошмара никогда никому не выбраться». «Стереть бы эти слова», — заметил, едва переводя дыхание, подоспевший Листик Ластик. «Если б я только был по-прежнему Ластиком...» «Погодите, погодите», — сказал Антон, глубоко задумавшись. «По-моему, я догадался. Аль, понимаешь?» «Нет, пока не совсем», — смущенно призналась Аля. «Ну как же? Мы же все это проходили», — настаивал Антон. «Вспоминай». «Постой, постой. Я, кажется, начинаю соображать». «Вот именно», — подтвердил Антон. «Не можешь не сообразить. Приставка — это часть слова, ведь так? А раз так, то она пишется слитно». ну да», — радостно подхватила Аля. «А предлог — это самостоятельное слово. Оно пишется отдельно». «Именно! А значит, что?» «Значит, между предлогом и словом можно вставить еще какое-нибудь слово. Или даже два, если захочешь», — вспоминала Аля. «Сейчас мы все это поправим». «Грамотей!» — успокоил его Антон. «Не тужи!» «Аль, начинай!» Аля подозвала к себе у Катю и медленно, отчетливо произнесла. «У девочки Кати есть собачка Такса. Поставь на маленький стол вазу с цветами», — продолжил Антон. «Пойдем гулять в соседний сквер», — подхватила Аля. «Запакуй книги в большой картонный ящик», — поспешно произнес Антон. «От родного берега отплывают корабли», — это веселым голосом произнес Грамотей. «Как хорошо иметь дело с отличниками», — добавил он. Предлоги тут же отлепились от слов, к которым их прилепил перепут. Все стало на свои места. «А про приставки даже я понял», — пискнул Листик Ластик. «Нельзя сказать вместо «натереть» «на быстро тереть», или вместо «входить» — «в комнату ходить», «у» — «далеко нести», или от начисто мыть, а можно только слитно, натереть, входить, внести, отмыть. «Браво, Ластик!» — сказал Грамотей. Нет, Грамотей не оговорился. Как только Листик-Ластик обнаружил свои познания в грамматике и произнес последнюю фразу, он тут же перестал быть Листиком, а вновь превратился в самый настоящий розовый Ластик, каким и был с самого рождения. «Поздравляем тебя, Ластик!» — разом воскликнули Аля и Антон. «Как чудесно, что ты стал снова Ластиком! Это же открывает нам возможность просто-напросто стереть перепута, и все! И в учебнике русского языка настанет мир, порядок и покой!» «Да», — сказал Грамотей, — «верно! Только где же перепут? Я никого не вижу!» «Мы его что, снова упустили?» — растерянно проговорила Аля. «Когда же, наконец...» «Вон, вон, смотрите!» — не своим голосом закричал Ластик. «Там, за кустом, кто-то притаился!» Все опрометью кинулись туда, куда он показывал. И в самом деле, там, за кустом, обнаружился перепуганный перепут. Должно быть, от того, что он столько всего так безобразно и злонамеренно путал, теперь он сам запутался. И при этом в собственных ногах. Ему никак не удавалось понять, где правая и где левая, поэтому решительно не удавалось встать на ноги и убежать. «Не трогайте меня! Я больше не буду!» — в страхе завопил он, увидев Грамотея, Ластика и еще двоих незнакомцев. «А как же орден Большого Баламута?» — ехидно спросил Ластик, подходя к нему все ближе и ближе. «Ай-яй-яй!» — вопил перепут. «Не нужен мне орден! Ничего не нужно! Ластик, отойди!» Но Аля и Антон вместе с Грамотеем схватили его и крепко держали. А Ластик... Что ж, и маленький Ластик может пригодиться для большого и важного дела. Ну, конечно, как вы уже догадались, он начисто стер чернильного перепута. «Ну, теперь и без нас в учебнике будет порядок», — радостно заметил Антон. «Теперь некому будет путать и сбивать с толку учеников». «Прощай, Грамотей», — сказала Аля немного грустно. «Ведь расставаться всегда немного грустно, правда же?» «Удачи тебе, Ластик», — по-мужски сурово сказал Антон. Само собой разумеется, что Грамотей знал нужные слова, чтобы Аля и Антон вышли из учебника и оказались в Алиной комнате. Но мы их здесь не приводим, потому что нашему рассказу про Алю, Антона и перепута наступил конец.